Глава 26. Ангелина. С субботы я ждала с каким-то приятным волнением. В пятницу вечером даже наделала блинов с мясом, чтобы взять с собой в дорогу. Маме сказала, что буду у Лили с ночевкой, будто мы решили устроить девичник. Она сначала не особо хотела давать добро, но потом сдалась, тем более, что они с Юрием собирались провести субботний вечер в каком-то элитном ресторане в компании его друзей. Ильину, ясное дело, я в подробности своего приключения посвящать не стала. В моей голове дружба между нами оборвалась, хотя я продолжала держаться за ниточки и тянуться к подруге. Надеялась, что отношения наладятся, и мы вновь сблизимся. Вот только время шло, а близость не возвращалась. Лилька все чаще зависала в телефоне и переписывалась с Денисом. На переменах она мало разговаривала, а если и говорила, то в основном с Асей. Та давала ей вроде дельные советы, которые я по причине своей неопытности дать не могла. Поступки Лильки ранили мое сердце, и, возможно, поэтому я искала утешение откуда-то извне. Собрав целый рюкзак, в пятницу вечером я плюхнулась на кровать и впервые за долгое время почувствовала предвкушение выходных. Лежала и с каким-то детским предвкушением разглядывала потолок, сама себе улыбаясь. В субботу утром, уже в 9 часов, я бежала на всех парах к остановке, где меня должны были забрать парни. Арт написал, мы обменялись номерами, что они с Яром заедут за мной. Уверенно, сам Громов был не в восторге от такой перспективы, жаль, я не увидела выражения его лица в этот момент. Погода в выходной день, к моему удивлению, стояла отменная. Ярко светило солнце, его лучи согревали еще прохладную землю. Я с удовольствием приподняла голову, ловя лицом солнечные лучи и позволяя коже получать заветный витамин D. Но долго простоять на остановке не получилось. Через 5 минут рядом со мной остановилась черная Камаро. Дверь открылась, и из салона вышел Арт в сером спортивном костюме и белых кроссах. «Привет, Лина!» — поздоровался он и откинул сиденье, чтобы я смогла сесть в салон. «Запрыгивай!» «Привет!» — я улыбнулась и села. Внутри витал запах ванильной сдобы и капучино. У меня аж в животе уркнуло. До того вкусно пахло. «Угощайся!» Сережа плюхнулся следом и протянул мне пакетик из известной французской пекарни, которая находилась в одном квартале от моего дома. Эта сеть была популярна у нас в городе. «Эй!» — буркнул раздраженно Громов. «Не ешьте в салоне, я только тачку из химчистки забрал». «Тебе срочно требуется доза эндорфина», — усмехнулся Арт, закрыв за собой дверь. «Который как раз можно получить, если съесть сладкое», — подхватила я. «А то еще немного, и ты начнешь кусаться». «Я что тебе, собака?» — процедил Громов. Всего в долю секунды мы сорвались с места и оказались среди потока машин. «Похож?» — хихикнула я. «Еще одно слово», — недовольно процедил Яр. Он держал руль одной рукой, с которой свисали разноцветные браслеты-фенечки, и лениво поглядывал на трассу. Казалось, Ярослав получал невероятное удовольствие от езды. «Тогда лучше помолчи», — сказал Арт Громову. Его голос звучал достаточно дружелюбно, несмотря на подколы. 2 дня в компании с вами, и мой мозг превратится в горстку пыли». Громов вздохнул, выезжая на загородную дорогу. «Или же ты поймешь, что жизнь без нас — скучное серое пятно». «Сомневаюсь», — хмыкнул Яр. «Знаешь», — влезла я в разговор, обращаясь к Арту, «в школе его побаиваются». «Еще бы!» — Арт усмехнулся. «Я тоже побаиваюсь заразиться вредностью». «А тебе, я смотрю, больше нравятся парни, на которых все слюни пускают?» — грубо отреагировал Яр, кинув на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Если бы я не знала его, могла бы запросто принять на свой счет. Но теперь я понимала, что Громов просто сам по себе такой, колючий, как ежик. Вход в его сердце закрыт на несколько замков, и ключик подобрать получится разве что у какого-то избранного и особенного человека». Однако, несмотря на это, Ярослав был настоящим. Я не видела в его поступках наигранной фальши. «Мне нравятся честные», — искренне призналась я, разглядывая в окно пейзажи загородной трассы. Мы проехали мимо лесополосы, желтая заправка осталась позади. Наш город медленно исчезал с горизонта. «Яр до мозга костей честный», — заявил Арт. «Кончай меня нахваливать, из тебя отвратительная сваха». «Ну кто, если не я?» После этой фразы в салоне на минутку повисла пауза. А потом мы все одновременно засмеялись. И я вдруг поймала себя на мысли, что мне безумно комфортно в компании этих парней. И даже хмурый, а местами и грубый, Ярослав не портил эту атмосферу. Как все-таки бывает удивительна жизнь. Скажи мне, кто еще недели две назад, что я поеду на выходные куда-то с мрачным Громовым и его лучшим другом, ни за что бы не поверила. До места Х мы доехали за 7 часов. Несколько раз остановились в кафе, чтобы перекусить. Я предложила свои блинчики, и на одной из заправок мы их умяли под совершенно невкусный кофе. Ярослав бурчал 10 минут, пока в картонном стаканчике не закончился горячий напиток. Сережа тем временем подкалывал его, называя то старым дедом-ворчуном, то просто занудой. Всю дорогу разговоры лились рекой, музыка в колонках спорткара не прекращала звучать. Сперва там крутились иностранные современные треки, позже заиграл «Парк Горького», «Нирвана», «Пинк Флойд», и снова Сергей не упустил момента подколоть Яра на тему его старческого вкуса в музыке. «У меня идеальный музыкальный вкус», — ответил Громов. «Конечно», — кивнул Сергей. «Ты у нас в целом мистер идеальность. Рад, что ты понимаешь, с кем имеешь дело». Я снова не сдержалась и хихикнула. Казалось, мы втроем дружим вот уже целую вечность, если не больше. Арт рассказал о своем пристрастии к кулинарии и как однажды чуть не спалил кухню. А Яр поделился, что на самом деле он любит море, звезды, костер и тишину. А еще я узнала, что Саша ему не родной брат. Об этом Громов мимоходом обмолвился. Конечно, любопытство брало вверх. Мне хотелось узнать больше, но я посчитала это дурным тоном. Лезть в чужую жизнь, может, как-нибудь в другой раз. Когда мы приехали в маленький морской городок, то первым делом помчались на пляж. Ярослав припарковался в дикой местности, где кроме мелкой гальки ничего не было. Ни людей, ни каких-то строений или продовольственных лавок. Безлюдная местность, но до ужаса красивая. Я не удержалась и, раскинув руки в стороны, побежала навстречу морю, вдыхая полной грудью запах. Волны перехлёстывали через волнорез, медленно разбиваясь и превращаясь в морскую пену. Прохладный ветер задувал мне под одежду, приятно щекоча кожу. Вокруг царил какой-то невероятный мятежный дух, словно здесь поселилась свобода. Справа бродило несколько чаек, вальяжно переваливаясь с лапки на лапку. Одна из них крикнула, затем расправила крылья и воспарила к морским владениям. «Красиво!» — послышался рядом со мной голос Арта. «Нужно загадать желание», — заявила я. В груди бушевало странное, до боли необъяснимое чувство. Мне хотелось запечатлеть момент, словно кадр с полароида, и навсегда сохранить его в сердце. «Ты как маленькая», — не удержался Громов. Я и не заметила, как он подошел к нам. Ярослав держал руки в карманах серых джоггеров. Его взгляд был устремлен вдаль, будто там, далеко-далеко, за горизонтом, он видел край света. «А ты слишком взрослый», — хмыкнула я, обхватив себя руками. «В салоне осталась моя куртка, надо бы вернуться и надеть ее». Когда выходила, меня захлестнул такой восторг, что я напрочь забыла о верхней одежде. «Я реалист». «Ты пессимист», — сказала я, окинув его недовольным взглядом. Яр повернул голову, и всего на какую-то несчастную секунду что-то между нами изменилось, словно вспыхнуло, подобно яркой искре, что-то, от чего у меня перехватило дыхание. «Что?» — прошептала смущенно я, часто моргая. «Ты меня бесишь, знаешь это?» Он стоял достаточно близко, и я могла запросто разглядеть его изогнутые густые ресницы, острые скулы и дымчатого цвета глаза. «Как хорошо, что я тебе не нравлюсь», — продолжала я шептать. «Не знаю даже почему, словно мой голос принадлежал и не мне вовсе, иначе я бы не пережила это». «О, да!» Яр отвел взгляд к морю, и я смогла выдохнуть. «Твою кончину я бы тоже не пережил». «Какие вы забавные!» Между нами неожиданно появился Арт. Он положил руки на наши плечи и притянул нас к себе. И вот мы уже стояли почти в обнимку, как самые настоящие лучшие друзья. «Стараемся для тебя, бро!» «Чтобы ты возненавидел море и больше никогда не тащил сюда меня. Что ж, тогда вам надо постараться еще лучше. Как насчет костра, шашлыка и разговоров по душам?» «Я против разговоров», — категорично заявил Яр. «Решено!» — Арт скинул руки с наших плеч и кивнул сам себе. «Идемте искать дрова».